Говори. Я сейчас пойду, сейчас другого телефона, тебе вот твой телефон вычислю. Сейчас твой телефон будет отведен. Чего телефон отведен? Кто вы такой? Откуда вы звоните? Кому я звоню? Нет. Чего, мудила, опять звонишь? Кто звонит? Ты что, дура, что ли, ебаный в рот? Или не проспалась нихуя? Пошел ты на... Ты что звонишь-то? Ты ебанутая, и не звони сюда, то я в милицию позвоню, где так прозвонишь, что ты нахуй будешь бояться телефона. Запомни, ёб твою мать. Шлюха ты вонючая, ебаный рот, ебут тебя вообще щели, блядь, отца сраная. Тебя за ёжики ебут.